сейчас Чайтанья Чандра Прабху скажет нам несколько слов, чтобы мы также смогли лучше с вами погрузиться в правильное настроение, и чтобы эта парикрама оставила правильное впечатление в нашем сердце. Время завтрака. Завтрак подождет. Я слышу, не знаю, что говорить, потому что у меня нет видения хамы необходимого, хотя я много раз проходил эту парикраму, но я всегда пытался что-то слушать, запоминать, и ничего не мог запомнить. Очень много информации, как бы атмосфера, она была все непривычная, все нужно было куда-то смотреть, спешить, слушать, запомнить, еще смотреть под ноги, колючки, камни попадаются. Ум держать под контролем было всегда очень трудно из-за каких-то аскез, непривычных каких-то обстоятельств. Но каждый год я испытывал увлечение, чтобы снова приехать к Хаму, снова испытать эти самые аскезы, снова вступить в схватку с этим умом, преодолеть себя. И таким образом возникает возможность освободиться от ложных концепций, приобретая такой опыт освобождения как бы от ложного. Любое место, оно священное место, оно освобождает человека для какого-то вкуса, освобождения от ложных взглядов. Когда мы проповедуем, мы чувствуем себя лидерами в том мире, где мы живем, мы чувствуем себя необычными людьми, мы общаемся с материалистами, видим их недостатки, их уровень, и мы привыкли чувствовать превосходство, как преданные над миром, сбиваемся в какие-то свои группы, ранги, намахаты, пытаемся поделиться отношениями друг с другом. Но обычно материалистов мы критикуем, этот образ жизни мы критикуем, мы как бы немножко даже противопоставляем. Это конструктивная критика, в принципе, она допустима, но также это требует очищения, потому что на самом деле все живые существа, они духовны по своей природе, так говорится в шастрах. И преданный также должен помнить об этом, что таких, собственно, различий на духовном уровне не существует, как материалист, или даже демон, или преданный. И, то есть, иногда нужно вспомнить, что есть просто духовная атмосфера, и все, абсолютно все живые существа, они слуги Кришны, слуги Бога. Как это место называется? Годрум? Годрум. Годрум. По-английски как перевести? Год значит корова, друм значит дерево. И почему он так называется, мы расскажем позже. Ну, я сначала думал, я знал несколько слов по-английски, знал, думал, год, рум. Мое знание английское. Потом я сказал, что это не Англия, не Америка, это Новодвипа. Это каламбур. И это река, которую мы сейчас пересекли, это Джаланга. Это Джаланга. Год, рум — это олицетворение Киртаном. Киртана, процесс киртана. Здесь очень важно совершать киртана. То есть то, что мы слышали от Шрила Прабхупады, что мы слышали от духовных учителей, то, что мы воспеваем, совершаем этот киртана, прославление, очень важный момент, чтобы войти в дхаму. Потому что из всех 9 процессов преданного служения киртана является наилучшей частью. Сначала шравана, но как процесс, поддерживающий смаранам, памятование, это киртана. И цель, смысл нашей жизни – это помнить о Кришне, помнить о том, что есть душа, слуга Кришны. И не только каждый из нас индивидуально, но в том числе мы должны знать, что абсолютно каждое живое существо – слуга Кришны. И мы пытаемся очиститься от этих отождествлений, живя в простоте, идя друг с другом, плечом к плечу, в одинаковых условиях. Не будет каких-то больших различий, мы оставили все свои материальные условия там, дома, то есть там наше положение осталось, там наша зарплата осталась, там наш счет в банке остался, там наша семья, может быть, сейчас где-то осталась. То есть у каждого есть какое-то свое положение, какая-то обусловленность, к которой мы привыкаем, поэтому мы приезжаем на Новодвипу, и несмотря на эти аскезы, мы получаем очищение и чувствуем большую радость. Вернувшись обратно, мы сможем рассказать об этом, насколько удивительно очищение, вот это чувство, ощущение души, духовного мира. Мы можем научиться действовать как душа, и святая Дхамма, она очень способствует обретению сознания Кришны. И, как говорится, нужна эта виза. Виза – это киртан, киртан – это святое имя. Через святое имя в Кали-югу, это юга-дхарма, мы получаем все духовные блага. И вот это начало нашего путешествия, где мы наверняка еще будем петь киртан, я не знаю, но можем медитировать на киртанам в этом месте. Харе Кришна, Шрила Прабхупада ки джай.